Или их наняли конкуренты Good Farm? Следовало установить скрытые камеры, нанять экспертов по корпоративному шпионажу и идти по бумажному следу, чтобы он вывел их на рассерженного крупного инвестора, вроде Марца, или на Чистоплюев из комиссии по ценным бумагам. Он приказал проследить за обязательным выполнением его давнего распоряжения об отключении серверов в 6:30 вечера, а также велел повысить степень защиты всей внутрикорпоративной и внешней электронной переписки. Обеспечило ли это нужный уровень безопасности? Не факт. Поэтому, когда в очередном отчете подняли вопрос о том, что, возможно, не все мешки с бумагами, предназначенными для измельчения, попадают в большой мобильный шреддер, он и сказал офис-менеджеру слова, которые ежечасно повторял про себя с тех пор, как блевал на матче Янки. «Я не желаю, чтобы кто-то совал нос в наши бумаги. Дайте им понять, что нам нужна только уборка помещений и вывоз бумажного мусора. А не то мы разорвем контракт и не заплатим им ни гроша, но не хотелось бы искать другую фирму по уборке в это время года. И берут они недорого, так что потолкуйте с ними. Дайте им понять, да так, чтобы не забыли». Как бы ему хотелось иметь запись того, что он тогда сказал, вещественное доказательство его невиновности. Может, немного раздражителен, но невиновен. «Дайте им понять, да так, чтобы не забыли», — сказал он Джеймсу Тоннелли, ретивому, излишне агрессивному 40-летнему человеку, который постоянно рыскал по зданию, проверяя отопление, кондиционеры, сантехнику, пожарную сигнализацию и тому подобное. Джеймс, бруклинец, сказал лишь: «Не беспокойтесь, я займусь этим», кивая, как он всегда кивал, с тайной мыслью во взгляде. И Том так и поступил, он перестал беспокоиться, раз Джеймс пообещал, что займется этим. Они тогда не обсуждали детали. Но Том подозревал, что Джеймс коротко, но ясно объяснится с представителем фирмы, миловидной китаянкой, которую Том вроде помнил. Как-то раз он встретился с нею. Джеймс спросит о методах работы ее компании, как осуществляется контроль на местах, все как обычно. Но несколько дней назад Том прочел в каком-то таблоиде, что двух мексиканок, работавших в Корпсерф, нашли мертвыми на одном из бруклинских пляжей. На них была форма компании. Тут он и вспомнил свой приказ. «Дайте им понять, да так, чтобы не забыли». Девушек опознали сотрудники Good Farm, и отдел внутрикорпоративных связей подтвердил, что мексиканки работали в помещениях Good Farm в ту самую ночь. Когда Тому сообщили, он кивнул и сказал: «Если будет расследование, пусть обращаются к нашим юристам. Во всяком случае, название его компании хотя бы не просочилось в новости». А на другой день Джеймс Тоннелли позвонил и сказался больным, и на следующий день тоже. Наверное, тогда и следовало начать беспокоиться. Может, это было то самое послание, которого Том никогда не забудет? Как знать? Но он знал. Он изобретал рациональные доводы, чтобы успокоиться, но нутром он чуял, что эти события связаны между собой. Давно поговаривали о бруклинских знакомствах Джеймса, о том, с кем связана его семья, с семействами Луккезе и Гамбино. Фамилии как фамилии, верно? Больше они ничего не значат. Том ведь не специалист по мафии, правда? С мафией в Нью-Йорке покончено в соответствии с федеральным, а противодействие организованной преступности и коррупции разве нет? Или подобные мысли из разряда тех шуток, которыми наслаждаешься, когда по телевизору в очередной раз крутят клан Сопрано? Мы действительно убиваем людей, ха-ха. А все думают, что с нами давно разделались, ха-ха. Он вдруг осознал, что в газете в разделе «Город» иногда попадаются материалы об организованной преступности. Между тем пересуды насчет Джеймса благоприятно сказались на имидже Тома, который оставался на месте. И ему удалось быстро разрулить проблемы с профсоюзом, с муниципальным инспектором. Теперь он точно знает, кому звонить и что говорить. Весьма полезный опыт. Итак, Том мог волноваться из-за Джеймса. Но Марца, хозяина дома, куда Том приедет, через 10 минут не заботит ни Джеймс, ни мертвые мексиканки. Его заботят котировки акций Good Farm. За последние 2 недели они упали еще на 17%. Почему? Нетрудно догадаться. Предложение превысило спрос. Обычно компании знают, почему их акции идут вверх или вниз. Аналитики составляют отчеты, дают рекомендации. В газетах появляются комментарии. Да и от самих компаний требуют, чтобы они были в состоянии предсказать свои будущие доходы. Странно, если компания не разбирается в ценах твердой акции. И под «странно» он подразумевал «очень плохо». С чего бы столько людей вдруг кинулось продавать акции Good Farm? Возможно, у них имелись веские причины думать, что компания стоит не так дорого, как кажется. Веские или даже очень веские причины, но какие? Good Farm на подходе 6 серьезных проектов. 1 из 6 — явный хит. 3 пустышки. Еще об одном до поры до времени ничего не известно, аж полный провал. Том специально весьма осторожно дозировал новости об этих разработках. К сожалению, работа продвигалась не так быстро, чтобы позволить ему делать заявление в намеченный срок. Поэтому он начал вмешиваться в процесс, пытаясь ускорить разработку ударных проектов, отложить пустышки в долгий ящик, а провальный проект заморозить. Он старался играть по правилам, но, конечно, использовал все возможности, чтобы добиться преимущества на рынке. Есть способы. Но только если ты контролируешь информацию. Если уверен, что бумаги на столах у сотрудников, данные в их компьютерах и, конечно, в их головах надежно защищены, иначе беды не миновать. Но что ему было делать? Затевая официальное внутреннее расследование, чтобы выяснить, как была украдена та или иная информация или допущена ее утечка, он рисковал привлечь к проблеме нежелательное внимание и тем самым способствовать возникновению еще более опасной информации. Тогда пришлось бы думать уже о ее возможной краже или утечке. Достаточно одного единственного высокопоставленного служащего Good Farm, у которого не кстати развязался язык, чтобы в новостях появилось сотни материалов, и слухи, как вирусы, начали множиться в блогах и на специальных сайтах, посвященных инвестициям. Акции обрушатся. Кроме того, тогда все узнают о неэффективном контроле над информацией и о том, насколько неточными оказались прогнозы Тома Рейли. Марс, разумеется, уже начал на него охотиться. Похоже, почуял неладное, вот и донимает Тома. Сегодня вечером он увидится с Томом, и его угрозы прозвучат еще яснее, и Марс не последний. Том знал, что крупные акционеры, паевые инвестиционные фонды, банки, операторы хеджированных фондов тоже не упустят своего. Хеджированные фонды, получающие прибыль в результате высокорискованных и сложных операций на рынках ценных бумаг, валюты, золота и других. Будут звонить ему, настаивая на встрече. Инвесторами его компании были немецкие, французские, английские банки, конкурентами немецкие фармацевтические фирмы, японские холдинги, южнокорейские и гонконгские магнаты. Свора грубых, несентиментальных ублюдков. Им плевать на Тома Рейли и на то, сколько бета-блокаторов он глотает, и на его компанию им тоже плевать. Если быстро теряешь 17% от 100 миллионов, то есть 17 миллионов, тебе, чтобы восстановиться, нужны 20%, а Good Farm не приносит таких больших дивидендов, чтобы защитить свои акции. Он почувствовал, что бета-блокаторы принялись за дело. Он ощущал себя, да, спокойным. Сердце билось уже не так часто. Вот это да! Вот это да! Он настолько успокоился, что мог мысленно вернуться к неприятной теме, к Джеймсу Тоннелли. Допустим на секунду, что служба уборки действительно похитила важную информацию. К примеру, первые паршивые результаты испытаний искусственной кожи. Допустим, это удастся доказать. Теперь допустим, что Джеймс говорил с кем-то, кто, в свою очередь, велел еще кому-то до смерти напугать двух мексиканок, самоуверенно преувеличив значение слов «дайте им понять». И в итоге эти люди сделали глупость или даже хуже, просто пошли и убили их. Теперь представим, что вы репортер «Нью-Йорк Таймс» или «Уолл-стрит Джорнал», и вы узнаете, что в одной компании произошла утечка информации, и ее акции обрушились. Затем эта компания каким-то образом становится причиной убийства людей, работавших в фирме, укравшей информацию. К чему это приведет? Том спокоен. К лавине негатива в прессе, воплем акционеров и бог знает чему еще. Его карьере придет бесславный конец. А вдруг обнаружат, что он нарушил федеральные законы или правила корпоративной политики? Он может угодить в тюрьму, если свидетели дадут нужные показания. На допросе Джеймс ответит, что в точности выполнил приказ. «Мистер Томас Рейли, вы президент компании, проводящий исследования, направленные на спасение человеческих жизней. Ваш отец — врач, ваша жена — врач, и вы приказали совершить преступление. Или потворствовали тому, что оно было совершено. Или намекали на то, что его следует совершить. Иными словами, вы способствовали тому, чтобы двух беззащитных мексиканских девушек, которые убираются у вас в офисе, утопили в экскрементах? Не исключено, что он тогда действительно сказал Джеймсу лишнее. Что-нибудь вроде «если понадобится, играйте грубо». В ответ Джеймс кивнул серьезным и непроницаемым видом. Неужели Том сказал нечто подобное? Он мог на самом деле такое сказать? Он спокоен? Я знаю людей, которые кое-кого знают. Почему сейчас у него в голове звучат эти слова Джеймса? Звучат как слова, которые Джеймс мог бы сказать со своей интонацией жителя бруклинских трущоб. Они разговаривали рано утром, часов 8, когда кофеин так и толкал Тома на решительные действия, подзаводил его. «Я знаю людей, которые кое-кого знают». Плохо. «Играйте грубо» — тоже плохо. Неужели все это действительно было сказано? Том посмотрел на Энн. Она провела день с больными. Сама безмятежность. Понятия не имеет, что его ждет. Он спокоен. Как только она пошевелилась сегодня утром, они стали ей являться. Миссис Томпсон, сердце. Мистер Бернард, анальная трещина. Харриет Горски, почечная недостаточность последней стадии. Все ее 1690 пациентов. Теснящаяся, шаркающая, кашляющая, раздраженная толпа у нее в голове, классифицируемая по возрасту, полу и, разумеется, по типу болезни, либо предполагаемой болезни. Взять хотя бы пациентов с раком легких, тех, у кого он, по всей вероятности, есть, но они все откладывают обследование, и тех, у кого он точно есть, и кто начал осознавать, что скоро умрет, и тех, кто сейчас лежал в постели, мучаясь от кашля. Или многочисленных женщин, страдающих тревожными состояниями от легкого беспокойства до случаев, требующих немедленной госпитализации. Войдя она в помещение, полное этих людей, нет, пожалуйста, лучше не надо. Она сумела бы, переходя от одного к другому, во многих случаях интуитивно поставить диагноз, припомнив данные по каждому пациенту, уровень содержания кровяных телец, историю болезни, даже рост и вес при последнем осмотре, и их прошлое, их секреты, тяжкое бремя, которое она старалась не взваливать на себя, но ей никогда не удавалось этого избежать. Она заботилась о них, они ее интересовали. Это выборка из человечества, разумеется, с перекосом в сторону имеющих медицинскую страховку и женщин. Мужчины слишком небрежно относятся к своему здоровью. Лишь немногие ей откровенно не нравились, и лишь немногих она оплакивала, когда приходил конец, а были и такие, кого она даже любила, обычно издалека, платонически, не выдавая себя ни единым намеком. Некоторые пожилые вдовцы приходили к ней в костюме и галстуке, словно еще работали, и нередко стоически молчали, когда она описывала их состояние и объясняла, чем они страдают. Они кивали, поджав губы и потирая сухие руки, как будто речь шла лишь о деньгах, и им предстояло выписать чек на круглую сумму. От этого у нее просто разрывалось сердце. Возможно, они напоминали ей отца в его последние годы, почему бы и нет? Они ведь тоже были людьми. Они стояли перед ней почти голые. Мужчины в приспущенном белье. Она ощупывала их, чтобы установить, нет ли грыжи, обычной в их возрасте и потенциально опасной для инфекции или распухания тестикул, от них пахло. Женщины обычно пользовались духами и лучше мылись. Они тихонько рыгали и испускали газы, крякали. Изредка кому-то случалось обмочиться, обычно во время анального осмотра. Она никогда не показывала, что такое поведение в каком-то смысле постыдно. Да это и не так. Мы животные. Наша плоть смертна. Мы родились, а значит, можем умереть. Она посмотрела на Тома, сидевшего рядом в машине. Задумался, но сравнительно спокоен. Не спросил, как у нее прошел день. Даже обошелся без приветственного поцелуя, когда она села в машину. Она сердилась на него? Да. Но главное, она была обескуражена. Оба они слишком много работали. Оба несли слишком большую тяжесть. И тут ей вспомнился нынешний день.